Мерседес затормозил у краеведческого музея. Тойота с чумахлинскими номерами проплыла мимо и вильнула в переулок. Наверняка сдали объект следующей группе наблюдателей. Водитель выскочил наружу и, шустро обежав машину спереди, открыл дверцу протопорторгу. Тот поставил косолапую ступню на парапет, так и расхаживал босиком, и, кряхтя, выбрался из кабины. Вослед ему пушистым дымчатым комочком выкатился Анчутка. — Значит, говорите, нету никакой силы, — усмехаясь в обширную пегую бороду, сказал африкан. — А вы почувствуйте! Почувствуйте! Панкрат и Аристарх переглянулись. Подпольщики не были ни чудотворцами, ни ясновидцами, и тем не менее каждый внезапно ощутил некое биение, исходящее из правого крыла музея. Анчутка поежился, флюиды низали пушистое тельце на вылет. — Я смотрю, вы сюда ни разу и не заглядывали, — мудро подметил африкан. — Понимаю, некогда, — начал Панкрат, выкатывая глаза и дергая за рукав онемевшего Аристарха. — Так что же это? — очнувшись, проговорил тот. — Выходит, икона все-таки настоящая? Африкан издал шумный страдальческий вздох, почти стон. Наивность подпольщиков подчас удручала. «Если народ верит, что икона настоящая, — терпеливо пропустил он сквозь зубы, — значит, настоящая. То есть никакой разницы?» Аристарх даже начал заикаться, чего обычно никогда себе не позволял. Кучинок был обидчив и подозрителен, мог подумать, что передразнивают. «Никакой», — подтвердил африкан. Херувимы были потрясены. Слова протопорторга прозвучали для них откровением. Хотя в чем откровение это? Когда еще было сказано, что глаз народа — глаз Божий? Поэтому скептики могут подсчитывать хоть до пятого знака, с какой силой вылетала пуля из фашистского пулемета и на сколько метров она должна была отбросить от амбразуры рядового Александра Матросова. Если народ верит, что подвиг был, значит, был. И нефиг тут подсчитывать. Утро плавно переходило в день. Народ стягивался к центру города, где вот-вот должна была начаться встреча специальной комиссии ООН, митинги, провокации, короче, праздник. Мимо причаленного к тротуару Мерседеса в направлении дворца президента прошествовал щуплый, похожий на подростка мужичок в черной приталенной рясе. На вид ему можно было дать и 30, и 40, а со зла и все 45 лет. Лицо отрешенное, вдохновенное, в светлое будущее идут с такими лицами. — Ваш? — спросил африкан, кивнув на прохожего. — Не-не-не-не-не, — Панкрат затряс головой. — Да я так и понял, — сказал со вздохом протопорторг. — Ну что ж, поехали обратно. Кучинок растерянно потыкал пальцем в сторону парадного крыльца музея. «На время удалимся. Не время, Панкрат!» — мягко урезонил его африкан. «Ну, допустим, возьмем мы ее сейчас. И кто об этом узнает? Кто в это поверит? Нет уж, брать так брать, с грохотом и с чудесами. Ты думаешь, почему дружок твой, контрразведчик, засаду снял? Именно поэтому, чтобы шуму было поменьше. У них же наверняка еще пара дубликатов наготове. Как украли, кто украл, скажут, ничего подобного. Вот она, икона-то, как висела, так и висит. Стало быть, Задача наша — подобрать даже не исполнителей, а свидетелей. Таких, чтобы тут же раззвонили по всему городу. Та, например, художница, у которой мы вчера чай пили. Ты вроде, Аристарх, говорил, она уже отдельные церковно-партийные поручения выполняла. Херувимы содрогнулись. Аристарх сглотнул. «У нее телефона нет», — сипло сказал он. «Курьера пошлем», — утешил африкан. Насмешливо взглянул на подергивающееся несчастное лицо кученога. «Да отделайся ты от меня, Панкрат, поскорее. Вот уйду я с иконой в Лыцк, и станешь ты снова сам себе хозяин. Анчутка, вылазь, поехали!» Услышав зов, домовичок мигом вылез из-под Мерседеса и юркнул в кабину.